Осколков Артур, олимпиец. Пролог. Чек, чек, чек. Я улыбнулся и, не говоря ни слова, подвинул все свои фишки в центр стола. По заполненному до краев бару прокатился восхищенный ропот. Аллын, да ладно, вот ведь наглец. Наглец, лучше скажи, сумасшедший. Твоя проиграть, на ломаном русском произнес сидящий напротив меня китаец в очках. Твоя шанс 1 к 10 000. Представитель триад и один из лучших игроков в покер, которые смогли отыскать гангстеры на сегодняшний вечер. На мое плечо опустилась тяжелая рука. Запахло дорогим одеколоном и кубинской сигарой. Мой мальчик никогда не проигрывает. Знаешь почему? Китаец скривился и небрежным жестом поправил сползшие на нос очки. И почему? Потому что он медиум. Довольно загоготал мой босс. Говорит с духами, знает прошлое и будущее. Он наклонился вперед, так что его грузное брюхо касалось стола, и доверительно произнес. И они сказали, что сегодня ему повезет. Какая чушь, недовольно буркнул сидящий справа от меня пожилой немец. Духов не существует. Тогда докажи это, спокойно парировал я. Давай, умник, докажи, что я шарлатан. Мы несколько мгновений бодались взглядами. Немец сдался первым. Он пробурчал что-то невразумительное, сплюнул на дощатый пол и с отвращением сбросил дилеру свои карты. Дама слева поступила так же. Все идет по плану. Остались только мы вдвоем. Ты и я, епошка. Ты и я. Мои губы растянулись в тонкой усмешке. Ну что, нет желания сдаться. Он смерил меня ненавидящим взглядом. Я есть китаец. Как по мне, вы все на одно лицо, хмыкнул я, расслабленно откидываясь назад на стуле. Так что, сдаешься? Никогда. Словно дикая кошка прошипел он. 1 к 10 000. Ставлю все. Твое дело, епошка. Я, не, епошка, тоненьким голоском вскрикнул он и медленно, одну за другой, открыл карты. В его глазах светились торжество победителя. Моя иметь флеш. Ты проиграть. Я присвистнул. Неплохо. Совсем неплохо. Ты проиграть? Проскрежетав зубами, повторил он. Неужели? Хмыкнул я, одним движением переворачивая свои карты. Фулл хаус. Но-но. Как ты? Не обращая внимания на застывшего на месте азиата, я деловито поднялся из-за стола и сгреб к себе все фишки. Невозможно. Неожиданно заорал мой противник и треснул по столу своим маленьким кулаком. Я все подсчитать, ты жулик. И ткнул в меня пальцем, обвинительно так. Во-первых, назидательно произнес я, складывая фишки в сумку одну за другой. Если живешь в России, то выучи русский. Я все подсчитал, а не подсчитать. Это раз. Во-вторых, следом за русским выучи еще и математику. На столе уже была пара девяток, какие нахрен 1 к 10 000. Китаец выглядел так, будто сменил религию и собрался взорвать бар ко всем чертям. Только пары из ушей не хватает. Ну и наконец, нужно больше доверять духам. С ними возможно все. Я подошел поближе и легонько щелкнул того по кончику носа. Епошка. Это стало последней каплей. Китаец не выдержал. Заорав что-то на своем языке, он выхватил из-за пояса армейский нож и кинулся на меня в длинном прыжке. Вот только злость плохой помощник в драке. Легко перехватив его руку, я попросту перебросил его через себя и с размаха впечатал головой в стол. С чье? Это что, карате? Изумился отскочивший в сторону немец. Греко-римская борьба, выдохнул я и, поправив сползший в сторону галстук, повернулся к своему начальнику. «Босс, я еще нужен?» Тот лишь небрежно помахал рукой, не сводя задумчивого взгляда с верещащего от боли китайца. «Дескать, иди, мол, сами разберемся». Я пожал плечами, снял со стула пальто и, не оглядываясь, вышел на улицу. Ветер, темно и луна скрыта за облаками. Свежий, морозный воздух. Я с удовольствием втянул в себя запах ночного города и медленно побрел к себе домой. Прохожих практически не было, но то тут, то там можно было заменить кошачьи силуэты, что пряталось от яркого света уличных фонарей. Через 2 минуты ходьбы, я привычно шмыгнул в третью постчиту подворотню и, едва не вступив в глубокую лужу, прижался к стене. Внезапно спрятанный под рукавом механизм противно щелкнул, и в грязь улицы одна другой посыпались игральные карты. Твою-то налево, что за невезуха? Я закатил глаза, опустился на корточки и принялся их подбирать, тихо бормоча ругательство себе под нос. Сломался, скотина. Теперь чинить. И карты еще отмывать. Чертов японец, все он виноват. Или все же китаец. А, плевать, ведь они все на одно лицо. Раздался из-за спины тихий голос. Жуткая боль пронзила тело. 2 удара ножом под бедро, еще 2 в живот, и последний, словно акт милосердия, пришелся на горло. Захрипев, Я свалился на асфальт, в грязь. Обратно я уже не встал. Глава 1. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Милена от волнения не находила себе места. Женщина ходила по комнате туда-сюда, изредка раздражаясь очередным насущным вопросом. «Адри, ты хорошо позавтракал?» «Да, мама». «Точно, ты уверен?» Я тяжело вздохнул. «Да, мама. Если что, я могу позвать кухарку, она еще что-нибудь приготовит. Салатик там, или яйца. Ты чего-то хочешь, мам, заканчивай уже». Наконец не выдержал я. «Если не с едой, то хотя бы с бегом. Туда-сюда, туда-сюда. У меня уже в глазах двоится». Женщина остановилась и, недовольно нахмурив брови, уперла в руки в бока. «Вот значит как, молодой человек, я значит волнуюсь, а тебе хоть бы хны. Да, мне что, нужно напомнить, какой сегодня день?» «Нет, мама», уже в который раз за последние 5 минут поморщился я. «Я все помню. Важный день, и я ждал его не меньше тебя». «Нет, мама». «Да, мама», передразнила меня она. «Ты ведь меня не слушаешь совсем. А ну-ка давай, повтори мне девиз дома Лекс». Я снова вздохнул. Спорить с этой женщиной было бесполезно. Уж поверьте, я пытался. И не раз. И надо мне тут вздыхать, юноша. Я все еще жду. «Си вис винцире, дисципати». «Верно. Си вис винцире, дисципати». «Хочешь побеждать, учись терпению. А терпение, будет тебе известно, есть один из главных добродетелей, которые боги завещали людям. Именно терпение. Так, пора это дело прекращать. Мам, пожалуйста, хватит. Ты слишком много волнуешься». Она внезапно улыбнулась и потрепала меня по голове. «Как иначе? Другого сына у меня нет. Так заведи, в чем проблема?» Пожал я плечами. «Ты вон, еще эго-го какая, любого охмуришь». Это было правдой. Хотя официально женщине было далеко за 50, ей с трудом можно было дать даже тридцатник. В ее жилах струилась первородная кровь богов, значительно замедляя старение. Приятный бонус к еще куче других плюшек. Разговорчики, юноша. Разве так следует говорить с родной матерью? Она напустила на себя серьезный вид и надула щеки, но, не выдержав, прыснула. Через секунду мы оба хохотали. Повисшее в воздухе напряжение сошло на нет. «Ладно», немного успокоившись, произнес я. «Мне уже пора. Илай всегда бесится, когда его оставляют одного в машине. Адри, еще кое-что». Придержав меня за рукав, она подошла вплотную и нежно провела рукой по моим коротким волосам. «Когда ты его встретишь, главное, постарайся не поругаться. Это может быть сложно, уж поверь мне, я знаю». Она замялась. «Что? Не спрашивай обо мне. Ладно, это были сложные времена, и я так и не узнал, что она еще хотела сказать». Позади раздались тяжелые шаги, и в комнату зашел высокий широкоплечий брюнет. Его длинные волосы были красиво уложены в хвост и перетянуты обручем. Черный деловой костюм хорошо сочетался с небрежно завязанным галстуком темно-бордового цвета. Что еще? Ах да, он был явно не в духе. «Милена, что за задержка? Я просто говорила, ему 16, а не 5. Тебе что, нечем заняться?» Властный голос заставил женщину вздрогнуть и, еще раз погладив меня по голове, она неловко улыбнулась, опустила глаза и тихо вышла из комнаты. Мы остались с пришельцем наедине. «Адриан, отец». Мужчина скривился. Я знал, что он ненавидит это обращение, как, собственно, и меня самого. Ведь кто я? Бастард, ублюдок, живое напоминание об измене жены. Супружескую неверность тяжело проглотить, но он был вынужден оставить меня в семье и называть своим. Немыслимо, да, но другого варианта у него попросту не было. Гордиан Лекс, глава одного из 12 великих домов Греции, не мог иметь детей. Вообще, сколько бы раз он ни пытался, сколько бы женщин ни брал к себе, бесполезно. И люди стали шептать: «Проклятие богов, порченная кровь». Что, возможно, настало время выбрать другую семью главой всего дома. Короче, хреновые пошли разговорчики. Но тут, словно по мановению волшебной палочки, случилось чудо. Мама забеременела, и на свет появился я, наследник. Я не был его сыном, но в данном случае, всем на это было по боку. Боги явили свою щедрость, и от Гордиана требовалось утереться и с улыбкой на губах принять подарок. Впрочем, как это ни странно, подобные сюрпризы не были особенно-то и редки. Боги ведь тоже немного люди, как бы глупо это ни звучало. Если заметил красавицу, то ни за что от нее не отстанет, пока та не раздвинет перед ним ножки. Он ведь бог, супермужчина. Таким не отказывают. Обычные насильники, короче, у нас за такое сажают в тюрьму. А вот в этом мире только приветствовалось. Новая кровь в семью, все дела, да и дети получались знать какими сильными. Особенно, если их папаня обожает кидаться молниями. Зевс так вообще тот еще чемпион по строганию детишек. 3 из 12 великих домов считали его своим покровителем. Думаю, несложно угадать почему. Вот только Зевс не был моим отцом. Ао, нет, Гордиан от счастья бы сдох, окажись это так. Да чего уж там, в тот момент он бы и на местного бомжа-алкоголика согласился. Это я про Диониса, если что. Вот только мой реальный отец оказался гораздо хуже. Смешно сказать, он вообще не был олимпийцем. Мой реальным бати был. Пам-пам-пам, барабанная дробь, аид, еп-еп, бог подземного царства. А к нему отношение было, так себе. Боялись, да, любили и поклонялись, не. Это как если бы в нашем мире, тебе позвонили из роддома и пригласили забрать ребеночка. И ты такой приходишь, весь наглаженный с цветами, берешь в руки чадо, а там, черт, с рогами. Получите и распишитесь. Женушка залетела от сатаны, а ты теперь расти это адское отродье до 18 лет. Одевай, обувай и корми. Если, конечно, ближайший святоша не выстрелит тебе в лицо из двустволки. У меня рогов, понятное дело, не было, да и человечину я не жрал. Но Гордиану от этого легче как-то не было. К моему счастью, гордый мужчина, с мудростью присущей истинному потомку Афины, всегда ставил долг перед родом превыше личных дрязг. Впрочем, это никогда не мешало ему открыто меня презирать. Я отвечал ему тем же. «Что тебе надо, отец? Мне пора». Он проигнорировал хамство, хотя любого другого за такое ждал бы кнут. Первый день старшей школы, да, и 34-й в этом мире и в этом теле. Но кто ведет подсчет, верно? «Да, отец, не подведи меня». С этими словами он резко развернулся на каблуках, махнул напоследок бордовым галстуком и вышел. Я остался наедине с собой. Вот и поговорили. Хмыкнув, я на удачу поцеловал золотую монетку. Привычка, оставшаяся с прошлой жизни. Убрал ее во внутренний карман пиджака и последним вышел из комнаты, легонько прикрыв за собой массивную дверь. Коридор, колоннада, коридор, лестница. О, бюст Аполлона. Новенький, что ли? Вчера его тут не было. Снова лестница. Особняк рода Лекс был массивным, поистине гигантским сооружением, с сотней комнат, двумя бассейнами и личным парком снаружи. На первых порах я долго плутал. На мое счастье, тут всегда было полно охраны и слуг, чтобы вывести меня к нужному месту. А уже через пару недель я знал это место как свои 5 пальцев. Как-никак, на памяти я никогда не жаловался. Наконец я спустился вниз по парадной лестнице, прошел через арку во двор и оказался на аллее перед самим зданием. Если коротко, на парковке. «Господин», — поприветствовал меня высокий мужчина в черном костюме слуги. «Утречка, Тайгер, как спалось?» «Доброе утро, сэр». «Хорошо, благодарю вас», — еще ниже поклонился он и распахнул передо мной дверь шикарного лимузина. «Прошу, садитесь, Тайгер или Тайгер Вудс, как я любил его называть, хотя мужчина ничем не напоминал известного гольфиста, был даймоном и дворецким нашей семьи, не демоном, как я подумал, когда впервые его увидел. Рога на башке, желтые звериные глаза, серьезная мускулатура альфа-самца, с чего бы такая ассоциация, да, а именно даймоном, духом-хранителем. Ребята могли быть как злыми, так и добрыми, и Тайгер принадлежал ко вторым. Я скажу, повезло, мужик на моих глазах разорвал на части машину, мать его, обычную машину, нехило, так, да, ну еще и печенье у него получалось, пальчики оближешь. В общем и целом весьма нормальный парень. Кстати, о нормальных парнях. «Ю, мужик, ты чего так долго?» — раздался изнутри салона мальчишеский голос. Я думал, что сейчас подохну от скуки. «Поболтал бы с Тайгером», — усмехнулся я, залезая внутрь машины. «Чем тебе не собеседник?» «С ним? Ну уж нет, даже долбанный гроб разговорчивее. Только без обид, здоровяк». «Что вы, сэр?» — с мягкой улыбкой ответил дворецкий, плавно опускаясь на переднее сиденье. «За обиды мне не платит, а вот за другое». Его кошачьи глаза опасно сверкнули, заставив юношу испуганно икнуть. «Нет, Адриан, ты видел? Он же мне угрожает. Ведь так?» Я с трудом сдержал улыбку. «Элоис Лекс, или просто Элой, младше меня на полгода, но при этом уже учился на 2-м году. Умный, зараза. По внешности, худой, среднего роста, с чересчур живыми карими глазами, доставшимися ему от отца. Кто им был, он не говорил, а я не спрашивал. Как и я, парень был носителем частички богов, а если точнее, их прямым потомком. Его мать, мир ее праху, была моей теткой, что делало парня частью семьи Лексы, наследником сил Афины Паллады. Вот только если богиня была мудра, спокойна и рассудительна, то Илоис был полной ее противоположностью. Нет, пацан не был идиотом, отнюдь. Шутка ли, в академии он был чуть ли в топе по успеваемости. Более того, парень за прошлый год собрал вокруг себя с десяток таких же отморозков и открыл первый в академии клуб изобретателей. С собой во главе, естественно. Так что ума ему было не занимать. Вот только более рискованного психа в своей жизни я еще не встречал. А ведь в прошлой жизни я работал на самую натуральную мафию, и там подлым полно людей с тараканами в голове. Впрочем, те ребята не взрывали научную лабораторию 3 раза подряд, в один день. Как его еще не исключили, загадка. Ну или его непризнанный гений и невероятный потенциал, как сообщил мне по секрету сам Илай. Надо ли говорить, что мы быстро сошлись? Я уж думал, тебя не отпустит, мужик, неожиданно серьезно произнес он. Оставит на домашнем обучении или че-то вроде того. Это не им решать, холодно ответил я. А мне? Вау, пафос, братишка. Что ты там опять перечитал? Древние мифы и легенды? Я пожал плечами, залез внутрь, с удовлетворенным вздохом откинулся на кожаном сиденье. Ты не любишь историю? Зря. Угу, угу, мне-то не заливай. Нет, правда. Хочешь, суммирую в 3 словах? Гера, зацикленная на ревности неудачница, а Зевс, козел, не способный удержать свой болт в штанах, а еще фанат Фурри. Илай поежился и опасливо посмотрел по сторонам. Завязывай с таким юмором, мужик, доиграешься ведь. Боги любят шутить, это правда, но вот когда шутят над ними, ни к чему хорошему это не приведет, поверь. Он выглядел испуганным, и очень потешно. Я просто не мог его не поддеть. Не любит шутки про измены, а ты-то откуда знаешь? Ах да, я хлопнул себя по колену и деланно покачал головой. Точно, извиняй, Эл, совсем забыл. Ты же специалист по любовным романам. Как там твой любимый назывался? Поцелуй под пледом? Что? Нет, неправда, ничего не было, возмущенно воскликнул он, но, нарвавшись на мою саркастичную ухмылку, быстро сдулся. Сумрачная страсть, я щелкнул пальцами. Да, да, точно, оно, вечно забываю. Порази тебя молнией, Адриан, буркнул парень. Я сказал тебе по секрету, а если это выплывет наружу, у меня и без этого в школе проблем хватает. Я поднял бровь. Выплывет, а чем ты? Вудс, ты что-то слышал? Ничего, сэр, раздался спереди ровный голос дворецкого. Вы о чем-то говорили? Кажется, я опять все пропустил. Скотина ты, Адриан, все еще надувшийся парень отвернулся к окну. А ведь раньше был такой душкой. Спокойный, вежливый, молчаливый. Что с тобой случилось? Моя улыбка исчезла. Что со мной случилось? Я с собой случился. А если точнее, то один кретин, при рождении получивший имя Кузнецов Александр Романович, ну или просто Санчес, как меня называли друзья, не учел, что в мафию идут не только полные дуболомы, там полно умных людей, и подобравшийся к боссу сопляк им пришелся не по вкусу. Шутка ли, всего 25 лет, а уже метит на 2-е место, и все потому, что сбрендивший босс поверил в существование мира духов и нанял себе личного медиума, не бывать такому. Срочно надо прекращать это безумие, верно, парни, убрать выскочку, а что может быть лучше и надежнее, чем перо под ребро, а труп в реку? Ну не ядом же травить, в самом деле, суки трусливые. Короче, был человек, и нет человека, точнее там нет, а тут есть. Закрыл глаза в одном мире, открыл в этом, мире богов и героев, мире современной Древней Греции, как бы дико это ни звучало. Как мне рассказали потом, Адриан Лекс, то есть теперь уже я, целую неделю валялся в коме из-за неизвестной болезни. Балансировал на грани между жизнью и смертью. Лучшие сыны Асклепия, бога медицины, лишь разводили руками и лишь советовали усерднее молиться. Чертовы шарлатаны, мое мнение, могли бы хоть укол сделать для проформы. Когда я очнулся, пару дней не мог нормально ходить и говорить. Душа отвергала новое тело или что-то подобное. Откуда мне знать, я вам что, медиум какой? Ладно, не суть. Прошло время, я окреп и постепенно вернулся в норму. Проблемы с памятью и перемены характера списали на подростковый период и тяжелую болезнь. Удобно, что тут скажешь. Новый мир, новые возможности. Энда, впрочем, я не жаловался. Могло быть гораздо хуже. Мог бы попасть в попрошайку с улицы или инвалида на смертном одре. Или попросту сдохнуть. Но нет, угодил в один из известнейших родов мировой державы. Да-да, мировой державы. В этом мире Греция выбилась на место под солнцем, бравым пинком подвинув в сторону азиатов, амеров и Российскую империю. Кто бы мог подумать, что популярность олимпийских богов так скажется на балансе стран. В мире, где боги реальны, я, точно нет. Выкинув из головы эти мысли, я, последовав примеру двоюродного брата, уставился в окно, и тут было на что посмотреть. Афины, великий город, греческая столица и гигантский мегаполис в одном лице, занятное зрелище, нетипичное, я бы сказал, небоскребы размером с башню каждой соседствовали с уютными сквериками, полными цветов и живописной растительности, и народ в таких скверах подобрался подходящий. Группа студентов усердно корпела над манускриптом, пока парочка абсолютно голых нимф, ну мне было сложно назвать абсолютно прозрачную накидку, через которую просвечивали темные ореолы сосков, одеждой резвились в тени деревьев, сводя всех их старания на нет. Один из парней плюнул, и закинув бумагу в сумку, побежал знакомиться. Через пару секунд за ним потянулись и остальные. Я хмыкнул. Весна, время любви. Ну или рот решил пошалить, тут не угадаешь. Когда до академии оставалось пара минут езды, я велел водителю остановиться. Дальше без меня, я дойду пешком. Господин, прошу вас, принялся возражать дворецкий. Мне было четко сказано довести вас прямо до ворот. Тайгер, я не спрашиваю. По моему тону Даймон понял, что спорить со мной бесполезно. Тяжело вздохнув, он нажал на тормоз, а затем на кнопку, открывая замки. Я ловко выскочил на тротуар, закинул на плечо сумку и одним движением захлопнул за собой дверь. «Не опаздывай», — бросил мне напоследок Элоис. «Заместитель директора та еще тварь, поверь мне на слово, вечно грозит меня выкинуть. Интересно, с чего бы», — хмыкнул я про себя, но вместо этого помахал ему рукой. «Я запомню, увидимся». Проводив машину взглядом, я огляделся по сторонам. Итак, можно пройтись по круговой дороге и через полчаса оказаться у школы или... Мой взгляд сам по себе зацепился за темную подворотню, которую остальные пешеходы предусмотрительно обходили стороной. Короткий путь, идеально. На моем лице сама по себе появилась предвкушающая улыбка. После дворца рода Лекс, дорога еды, одежды и автомобилей меня все больше тянуло обратно. Я скучал по дождливым и опасным улицам, по запахам изнанки города, по грязи под ногами. Не то чтобы я желал снова стать гангстером, боже, нет, но новый мир был слишком необычен, слишком странен. Мне хотелось ненадолго, хотя бы на пару минут, окунуться во что-то привычное, понятное. Приняв решение, я повернул в направлении подворотни и уверенным шагом нырнул в темноту. Глава 2. Люди в черном. Подворотня встретила меня запахом сигаретных окурков, дрянного пива и вонью из канализации. Я сморщился. Ни хрена себе. У меня чуть на глаза слезы не выступили. Слезы радости, конечно. Всегда приятно осознавать, что во всех мирах есть что-то стабильное. Например, подворотни. Они везде одинаковы. Мои дорогие ботинки зашлепали по грязи, но я не придал этому особого значения. Плевать вообще. Я стремился вперед, на шум улицы. С дороги свалил, поприветствовал меня угрюмый рабочий, как только я вынырнул из подворотни. Придурок малолетний. С ухмылкой я поднырнул под лестницей, которую он нес на плече, чем заработал еще одну порцию ругани, выпрямил спину и огляделся по сторонам. Я попал на самый натуральный базар. Огромное сборище людей, и нелюдей тоже, самого разного возраста и размеров толкались у рядов с товарами, бронились, торговались, ну или просто шли по своим делам. Повсюду разносился многоголосый гул, сотни голосов, обычные, хрипящие, мычащие, десятки акцентов, которые я даже с унаследованным от тела знанием понимал с трудом, и главное запахи, корица, лаванда, специи. На моих губах сама по себе появилась довольная улыбка, не совсем того, что я хотел, но после месяца в золотой клетке, сойдет. Я развернулся на пятках и, аккуратно лавируя между прохожими, направился по улице на север, к академии, и развеюсь, и может, что забавное встречу. Бусы, бусы, кому бусы, всех цветов, приносит удачу и лечит потенцию у мужчины. В комплекте идут браслеты от караоке. Сирена современности впервые открывает свои двери. Будь первым, кто, эй, дорогой, выцепил меня из этого хора голосов пузатый мужчина тюрбане и одиноко смотрящимся золотым зубом. Смотри, какие очки, красота, да, защитит от солнца, от взгляда горячих красоток, да хоть от самой медузы, если встретишь. Медузы, да, и почем отдаешь, отец? Помимо воли заинтересовался я. Ба, для тебя, дорогой», — хитро подмигнул мне торговец. «Ты ко мне уважение проявил, папой назвал, отдам за 100 евро, от сердца отрываю, бери, бери, лучше цены не найдешь, мамой клянусь». Я сделал удивленное лицо. «Всего 100 евро, и точно защитит от медузы, не сомневайся, точно тебе говорю». Сверкнул зубом он и по-дружески хотел хлопнуть меня по плечу волосатой рукой, но напоровшись на мой ледяной взгляд, резко отпрянул обратно за прилавок. Так будешь брать, а знаешь, почему бы нет, вот эти». Я сорвал приглянувшиеся очки со стенда и положил во внутренний карман пиджака. «Сувенир на память, так сказать». «Деньги я кинул на стол». «Конечно, дорогой, пользуйся на здоровье», кивнул мне торговец, с жадностью пересчитывая купюры. «Заходи, еще, да, а то ж, отец, обязательно», кивнул я, провожаемый его вежливой улыбкой. Уверен, вечером он всем рассказывал, как развел очередного лоха на хорошие бабки. Что тут сказать, мне сложно его винить. В своем черном, явно выполненном на заказ костюме, я разительно отличался от большинства местных аборигенов, что делало меня главной целью подобных заманух. 200, 300, 400, 420, закончил я пересчитывать деньги, которые стянул из кошелька этого пузатого мошенника. Не густо. Как я это сделал? Очень просто. Ведь, как говорится, что нужно плохому фокуснику? Красивая ассистентка. Ну а мне, чтобы отвлечь его внимание, хватило 2 новеньких купюр. А остальное – ловкость рук. В работе медиума без этого никак. Я продолжил двигаться дальше, все больше и больше поражаясь разнообразию магазинов, кафе и прочей развлекаловки вокруг. Самое интересное, как изящно тут сочетались культуры и разные народности. Китайцы, европейцы, русские, кого тут только не было. Причем, это не просто туристы, у многих тут были свои прилавки, да и торговались они ничем не хуже местных. Еще круче, конечно, смотрелись нелюди. Так, например, шашлычная справа от меня. Шеф-поваром в ней был грозного вида минотавр, который с высунутым от старания языком посыпал перцем аппетитно шипящее на плите мясо. Над заведением красовалась потрепанная временем желтая вывеска. «Говядину не продаем». Приветливо кивнув этому здоровяку, я уже было собирался заскочить на пару секунд, уж больно запах оказался приятный, как вдруг меня отвлек мужской возглас из соседней улочки. «Пожалуйста, кто-нибудь, помогите, мою жену убивают». Это был плюгавенький мужчина лет 50, с растрепанными волосами и дешевым зимним пальто на плечах. Смотрелся он, конечно, дико, особенно пальто. Сейчас как бы конец апреля, и даже мне в костюме было жарковато, а этому нет, даже не вспотел. Хотя ладно, чего это я, мужику было явно не до этого. Я огляделся по сторонам, чтобы понять, отреагирует ли на него кто. Не, бедолагу игнорировали, списав на очередного чудика, а шум улицы и рев моторов перекрывали его слова. Впрочем, у меня слух получше остальных, а также зрение, сила и скорость реакции. Кровь богов, ей спасибо. Это, кстати, вообще занятная вещь. Первый раз я осознал, что с наследственностью это не шутка, когда на первой же тренировке своим щуплым кулачком, ох, не развивал свое тело Адриан, не развивал, пробил дыру в деревянной доске, будто каратист с черным поясом, ей-богу. Прифигел я тогда знатно. Так и чем это я? Ах да, псих в пальто. Мужчина закричал еще раз, в его голосе звучало отчаяние. Наконец, он понял, что помощи не дождется и со стоном бросился назад, в темноту улицы. Черт, ладно. С сожалением бросив последний взгляд на аппетитное мясо, я тенью скользнул вслед за ним. Вы не подумайте, я не защитник серых и угнетенных. Я преступник, мошенник, даже убийца. Без крови на руках в мафии ты далеко не уедешь. Но в этот раз мне попросту стало интересно. Быстрым шагом я добрался до конца улицы, прислонился к краю здания и аккуратно выглянул из-за угла. Посреди уютной маленькой площади, от остального мира ее защищали 2 каменные пятиэтажки, расположился шатер цыганки, наверное, а вот и сама хозяйка. Подведенные морщинистые глаза, слишком яркая помада, дешевые серьги в ушах и замызганное платье века этак 19-го, и у нее явно были проблемы. 3 парня гоповатой наружности, лет по 20 каждому, может чуть больше, но вряд ли намного. Кожанки и дешевые спортивные штаны, им только кроссовок Adidas не хватает. Так вот, эта троица нависла над бедной старушкой, словно свора падальщиков. Главный же в этом трио клоунов, молодой блондин с чертами уголовника что-то ей тихо втолковывал, и тон у него был явно угрожающий. Я нахмурился. Это что они с ней собрались делать? Женщина-то явно в летах, старуха. Короче, не насиловать же ее собрались, или может, пенсию отнимают. Но тут до меня наконец донеслись отдельные слова. Деньги, месяц, босс, и все стало на свои места. Старый добрый рэкет, крышевание по-нашему. Мой бывший босс тоже подобным промышлял, хотя лично я в этом не участвовал. Избивать простых людей ради пары монет, как-то не в моем вкусе. А вот эти ребята явно не заморачивались. Помоги ей, умоляю. Голос раздался прямо у моего уха, заставив меня дернуться от неожиданности. Вот же ж, откуда он вообще вынырнул? Пожилой мужчина поймал мой взбешенный взгляд и отодвинулся в сторону, но ущерб уже был нанесен. Меня заметили. А кто-то тут у нас такой, с кошмарной улыбочкой на все лицо выдал из себя блондин. Малыш, ты заблудился? Я закатил глаза. Так я точно опоздаю в школу. Не подскажите, как пройти в библиотеку? Закинув руки в карманы, небрежно поинтересовался я и спокойным шагом направился к этой троице. Свою сумку я предусмотрительно оставил на земле. Серый, Фим, щелкнул зубами главный. Зацените-ка какой потрясный костюмчик. Двое его подельников отошли от запуганной старушки и теперь обходили меня с двух сторон. У того, кого назвали Серым, в руке сверкнул нож. Я так понимаю, парни, в библиотеку вы не ходите. Хотя да, чего я ожидал. Закрой хлебало, сопляк, сплюнул на землю блондин. Значит так, ты сейчас выворачиваешь карманы и сдаешь все нам. Он на секунду задумался. Мобилу, цацки там, и одежду снимай. Одежду-то нафига, удивленно икнул Фим. Она ж мелкая совсем, ты не влезешь. Брату своему подарю, охотно пояснил тот. У него день рождения через неделю. Какая благая цель, я сейчас расплачусь. Опоздаю ведь, недовольно буркнул я. Директриса вопить будет. Че ты сказал, мелкий, выпятил ухо блондин. Я не расслышал. В больницу тебе с таким слухом, говорю, и я вас туда отправлю. С этими словами я начал действовать. Самым опасным был парень с ножом, поэтому он попал под удар первым. Схватить руку, вывернуть в сторону, и оружие с громким звоном падает на камень. Дальше удар по почкам, от которого Серый согнулся пополам, зашелся в болезненном хрипе и рухнул на колени. Носком отшвыриваю нож куда подальше и поворачиваюсь к остальным. А вы, парни, примите участие или так и будете стоять. Два бандюгана заревели, переглянулись между собой и с дикими криками бросились прямо на меня. От размашистого удара блондина я ушел под шагом влево. Удар по ноге, удар по печени и легкий финальный толчок. С воплем боли парень грохнулся на землю. Фим же заревел и навис надо мной с поднятым кулаком, только чтобы нарваться на прямой в нос. Еле достал, скажу честно. Этот парень был выше меня на две головы. От удара бандит на секунду ушел в прострацию, за что словил двоечку в живот и локтем с разворота в солнышко. И на этом дело как-то закончилось. Тройка вымогателей-неудачников лежали у моих ног и кривились от боли. Бедолага, которому я заехал в лицо, скулил словно побитая собака и старательно зажимал окровавленный нос. «И вы называете себя преступниками?» Понаблюдав за ними 10 секунд, с отвращением бросил я. «И вам не стыдно? Мертвая корова двигается лучше». Я подошел к блондину, он выглядел живее остальных, и рывком поднял его на ноги. Стопы на ширине плеч, руки согнуты в локтях, кулаки к подбородку. «Че?» – ошеломленно уставился на меня он. «Ты глухой или прикалываешься?» Стопы на ширине плеч, руки согнуты в локтях, кулаки к подбородку. «Живо!» От моего командного тона блондин испуганно сжался, посмотрел на своих друзей на земле, снова на меня и принял стойку. Я обошел его по кругу, на ходу отмечая его огрехи и делая замечания. «Ноги чуть шире!» «Так да, молодец!» «Корпус немного вперед!» «Да не так сильно, дебил!» «Знаешь, что такое немного?» «Вот, да, хорошо!» Круг закончился, и теперь я снова оказался с ним лицом к лицу. Признаю честно, его вытаращенные от удивления глаза доставили мне немалое удовольствие. «Знаешь, почему ты упал?» Белобрысик бросил косой взгляд на свою ногу. «Нет, не потому что я тебе врезал по ноге, легко угадал я, и не потому что поддал в корпус или толкнул. Так почему?» Он оторопело замотал головой. «Ты неправильно двигался. Слишком размашистый удар и никакая работа ног», тоном ментора пояснил я. Весь наклонился вперед, центр тяжести сместился на правую ногу. «Тебя бы и ребенок уронил». «Маленький ребенок», заметив его взгляд, уточнил я, «лет 12. А теперь смотри». Я ухватил его за предплечье и постарался дернуть на себя. Парень так и остался стоять на месте. Даже не пошатнулся, И это при больной-то ноге, твердый как скала, хлопнул я его по плечу. Так просто тебя уже не сдвинуть, понимаешь? Кажется, да, кивнул он и нервно хмыкнул. Сначала отлупил, а теперь учишь, передаю знания коллегам по ремеслу. Авось в следующий раз выйдет лучше. Слева от меня раздался стон, и Серый с трудом поднялся на ноги. Не, в рот ебл я такие разы, честно признал он. Давай, Фимка, пора валить отсюда. Парень со сломанным носом застонал, но тоже кое-как умудрился встать. Его шатало, а из глаз текли слезы. Но вот, я забрал из сумки бутылку с водой и перебросил ее блондину. Умоется хоть, и пусть держит голову повыше. Спасибо, наверное, тихо добавил он. Через несколько минут, когда Ефима привели в некое подобие порядка, троица засобиралась уходить. Они, конечно, немного покачивались и шипели от боли, но в целом выглядели вполне сносно. Перед тем, как свернуть за угол, блондин повернулся ко мне. «Ты че, из белых, что ли, белый?» Так в этом мире называли тех, в ком текла кровь олимпийских богов. Изначально, слово пошло от «белотар», что значит «воин», но со временем простой народ стал сокращать до «бел». А так как «бел» звучит бредово, то перешли просто на «белых». Хорошо, хоть не хмурый. А теперь задумайтесь на секунду. Потомками богов выступали дома, то есть аристократия, а уже они и местный император руководили всей страной. Короче говоря, весь правящий класс состоял целиком и полностью из белых людей, и никакого расизма. Вот только я со своей порченной кровью к ним не принадлежал. Так что, не, я отрицательно покачал головой и нацепил на себя недавно купленные солнцезащитные очки. Я из черных, немного подумал и с усмешкой добавил, людей в черном. Парень кивнул, будто понял, о чем я. «Я Игнат, будем знакомы». Я проводил его удивленным взглядом, задумчиво присвистнул и тут же выкинул из головы. «Мне в школу пора». Молодой господин остановил меня старушечий голос. «Спасибо вам, большое, человеческое. Если бы не вы, скажу честно, я не хотел вмешиваться». Жестом остановил я поток излияний. «Благодарите своего мужа, если на то пошло. Это он меня привел». Глаза женщины несколько раз удивленно мигнули. «Господин, что вы такое говорите?» «Не понял», нахмурился я и повернул голову к стоящему неподалеку мужчину в пальто. «Эй, это разве не твоя жена? А на кой хрен ты орал тогда? С кем вы говорите, молодой господин?» Еще более удивленно спросила женщина. «Тут никого нет, а мой муж уже 7 лет как отправился к лугам Асфадель, за реку Стикс». Я удивленно моргнул и на всякий случай переспросил. «То есть он умер?» «Да, господин». «А это тогда что? Галлюцинация?» Миленько так, словно осознав, какими я задаюсь вопросами, мужчина в зимнем плаще благодарно опустил голову. Около моего уха пронесся ледяной ветерок, и я услышал шепот «Спасибо». После чего фигура просто исчезла, словно растворившись в тумане. «Знаете что, молодой господин?» – произнесла женщина, все это время задумчиво изучающая мое лицо. «Кажется, я знаю, как вас отблагодарить». «Да», – рассеянно произнес я. «И как же? Идемте в шатер, я покажу». «Угу, почему бы и нет?» Мои мысли занимал загадочный мужчина. «Я что, сейчас серьезно видел душу умершего? Я хочу открыть вам свою тайну. Я вижу умерших людей», – процитировал я известный фильм. «Забавно, вот родители бы порадовались. Мои родители, как и, впрочем, вся моя семейка, поколение за поколением, были потомственными ведунами, шаманами, знахарями. Поэтому с самого детства меня пичкали всякой хренью вроде ритуалов призыва, контроля, вселения и прочей подобной дичью. Вот только я оказался бесталанным. По крайней мере, именно так они мне сказали, прежде чем выставить меня из квартиры на улицу. Мне тогда было 14, кстати. И вот теперь, судя по всему, я наконец добился успеха. И стоило это всего малость. Подохнуть в одном мире и попасть в другой. Да, родители были бы счастливы. Я сплюнул на землю. Я ненавидел свою семью. Даже Гордиан лучше. Он хотя бы не пытается от меня избавиться, а честно тянет лямку семейного позора. Черт, я бы даже уважал его за это, не будь он таким козлом. Зато мама у меня теперь настоящее золото. Заботливая, милая, добрая. Пожалуй, из-за нее я и старался изображать из себя пай-мальчика, хоть и получалось у меня так себе, но я старался, а ради нее можно и в школу еще раз сходить. «Заходите, молодой господин», — раздался голос изнутри шатра. «Все готово? Ну ладно, пойдем узнаем, что за сюрприз приготовила мне старушенция». Глава 3. Настоящее, прошлое, будущее. Внутри пахло тмином, лавандой и еще десятком душистых трав, которые я не смог так сходу определить. Посреди шатра разместился круглый деревянный стол с покрывалом явно восточного происхождения. Из оставшейся мебели имелись лишь две табуретки из тех, что с мягкой подушечкой сверху. «Присаживайтесь, господин», — эффектным жестом велела мне женщина. Ее руки заходили ходуном, одна за другой ныряя под стол. Одна, две, три свечи. Чирканье спички и по воздуху разнеся ароматный запах бергамота. «Гадалка, значит», — присвистнул я и медленно опустился на подушку. «Ясно». «Нет, нет, что вы», — немного оскорбленно заявила она и тут же сменила голос на более глубокий и мистический. «Перед вами потомственная прорицательница Федора Бибанбурская. Я веду свой род от самой Пифи, великой жрицы-прорицательницы Дельфийского оракула. Мои корни». «Понятно. С чего начнем?» Прервал я ее. «Хрустальный шар, чайные листья, кофейное донышко. Я знал все эти трюки, как свои пять пальцев. Бесполезная дичь, только идиотов обманывать. Вижу, вы скептик, молодой человек. Не верите в силу предсказания?» Она разочарованно покачала головой. «Что ж, это не важно. Ваша вера или неверие никак не окажет влияния на судьбу. Она определена не нами. Ее даровали нам боги. Давайте-ка управление судьбой оставим мне», — холодно отрезал я. «Затея с гаданием, а ведь вполне очевидно, что к этому дело идет, нравилось мне все меньше и меньше. Так подумать, зачем я вообще сюда заглянул? Хотел получить пару баксов в подарок, какое самомнение». Цыганка вытащила костяную трубку, затянулась и пустила струю дыма мне в лицо. «В обычное время я бы отказала тому, кто противится воле богов, но я дала обещание». С каждой минутой женщина все меньше и меньше напоминала ту испуганную старушку, что я вытащила из передряги. Она распрямила спину, накинула на плечи бордовую шаль, а голос стал гораздо тверже. Федора снова была в своей стихии, а вот меня это уже изрядно начало раздражать. «Ничего страшного», стараясь быть вежливым, кивнул я и медленно поднялся. «Не хочу вас обременять. Мир вашему дому, лохов, клиентов побольше и побогаче». Я пошел. Ледяной порыв коснулся моей кожи. Тканевый вход шатра затрепетался от внезапно поднявшегося ветра, а свечи на столе несколько раз мигнули и затухли. «Вы получите свое предсказание, Адриан Лекс». Глаза прорицательницы эффектно блестели в полумраке шатра. «От него вам никуда не деться. Не буду врать, я был заинтригован. Обычно я бы списал все на удачный трюк, свое время я не такое проворачивал, но после души ее мужа. Немного я подождать я мог. У тебя 2 минуты». С возросшим интересом я опустился обратно на подушку. Прорицательница не ответила. Ее рука снова нырнула под стол, откуда она достала колоду карт и начала ее перемешивать с опытом профессионального шулера. «Тра», — скривился я. «И что это будет? Кельтский крест? Слепое пятно? Не фанат я карт, скажу честно. В моей работе очень важно нагнать мистицизма, создать атмосферу, а дальше воображение простаков само подтолкнет их в нужную сторону. Сторожи немного сложнее, нужно подгонять результаты, эффектных фокусов минимум. Впрочем, теорию, основные расклады и значения карт я все же знал». Ветер стал еще холоднее. «Прошлое», — за могильным голос произнесла женщина и выложила первую карту рубашкой вниз. «Настоящее, будущее». Мои брови взлетели вверх. «Женщина, а ты уверена, что знаешь правила? Вообще-то я сам должен тянуть карты». «Зачем?» Я замолчал в середине предложения. Она меня не слышала. Сомневаюсь, что она вообще хоть кого-то слышала. Глаза женщины были молочно-белыми, а рот приоткрыт. Длинные спутанные волосы развивались на холодном ветру. Она покачивалась из стороны в сторону, словно в такт музыке, которую могла слышать только она. Она вошла в транс. «Прошлое», — проскрипела женщина и перевернула первую карту. Я вздохнул и наклонился вперед. «Ну-с, что у нас тут? Опа! 13-й старший аркан. Скелет в багровой повязке. В руке острая коса. Фон синеватый, темное и насыщенное небо. Смерть. Символ завершения и последующего за ним преображения, перехода из одной формы в другую, а еще прощание, настоящее». Вторая карта, 12-й старший аркан, пустынная местность. Заходящее солнце придает картине оранжевый оттенок. На фоне этих красок, привязанный к перекладине за ногу, висит человек. Вторая его нога согнута, так что вместе они образуют крест. Я вздрогнул. Повешенный. Поганая карта. У нее несколько трактовок, и ни одной хорошей. Это символ переломного момента, когда тебе нужно выбрать сторону. Но эта же карта говорит о необходимости принести какую-то жертву во имя обретения желанной цели. В противном случае тебе все равно придется что-то потерять, но жертва будет уже гораздо серьезнее. Будущее. Третья карта открыта. 15-й старший аркан. Прямо по центру изображен тот, кого уже давно принято называть врагом рода человеческого. Здесь же видны языки адского пламени. На лбу у существа перевернутая пентаграмма, или пятиконечная звезда, что символизирует деградацию и гибель духовного начала в человеке. Дьявол. Карта. Предостережение судьбы. Череда испытаний. Справится ли с ними человек, и к каким средствам он для этого прибегнет? Сможет ли не поддаться искушению? Я против воли усмехнулся. Смерть. Повешенный и дьявол. Не помню, чтобы я встречал расклад хуже. Миленько. Вы узнали, что хотели, молодой господин? Уже нормальным голосом спросила меня Федора. Теперь она снова выглядела как обычно. Лишь круги под глазами говорили о серьезной усталости и напряжении в теле. Ей бы не помешала рюмка хорошего коньячка. Удачи с бизнесом, уважаемая. Благодарю за подарок. Я решительно поднялся обратно на ноги и, не оборачиваясь, вышел. Всего хорошего, господин, тихо произнесла жрица, с горьким лицом изучая выпавший на столе расклад. Да помогут вам боги. Я свернул с узкой улицы и вернулся на прошлую улицу. Жаль, не успею заскочить к дружелюбному минотавру, но время поджимало. К несчастью, чем ближе я приближался к академии, тем больше становилось людей. Поэтому мне приходилось держаться около стены, и то, с моим невысоким ростом и хилой комплекцией приходилось трудновато. В кармане запищал мобильник. Я взглянул на номер и тихо выругался. Как же не вовремя. Да, мам, прижал я уху сотовой и ускорил шаг. Привет, мне звонил Тайгер, голос Милены был суров. Он сказал, что ты пошел пешком. Это правда? Да не, мам, так немного прогулялся в конце. Не волнуйся, я пихнул плечом кабана. Ну как, огромного волосатого мужика с башкой свиньи, который попытался вручить мне билеты в студию моды. Тот в ответ попытался боднуть меня клыками в пузо, за что получил локтем под ребро, но с его жировой прослойкой ему было вообще плевать, лишь покачнулся в сторону да недовольно хрюкнул. «Это что еще звуки? Где ты вообще? На улице?» «Адриан Гардиан Лекс», — зло протянула женщина. «Я знаю, когда ты мне врешь. Спрашиваю еще раз. Я почти, мать твою, какой-то мудень перегородил мне дорогу повозкой с капустой, так что мне пришлось проявить чудеса акробатики и паркура, чтобы оттолкнуться от стены и перепрыгнуть через него на ходу. Что-то, пару минут и буду. Эй, мистер, я почувствовал, что меня кто схватил за край пиджака и не сильно дернул вниз. А ты еще, блин, кто? Адриан, да что у тебя происходит? Всполошилась Милена. Я перезвоню, мам. Что значит перезвоню, юноша? Не смей бросать труп. Я выключил у телефона звук и закинул его обратно в карман, и только после этого повернулся к остановившей меня девочке. Ей было на вид лет 11. Невысокая, с черными волосами, которые были аккуратно заплетены в две длинные косички по бокам и украшены зелеными бантами сверху. Из одежды на ней была легкая белая рубашка с подвернутыми до локтей рукавами, черная юбка и алые ботиночки на ногах. Завершал образ огромный розовый рюкзак с изображением мордочки свиньи на задней части. Слишком большой для младшеклассницы, он вынуждал ее пригибаться вперед и тяжело пыхтеть, но на ее лицо буквально светилось упрямством. «Эй, мистер, чуть громче, чем надо», — позвала она. «Я к вам обращаюсь». Я скорчил злобную рожу и присел перед ней на корточки. «Ко мне, и что же тебе надо от такого, как я, малявка?» Она отшатнулась. Я уж думал, испугается и убежит, но нет. Уже через секунду, словно ей стало стыдно за свою трусость, она покрепче сжала лямки портфеля и храбро шагнула мне навстречу. «Вы же из Академии Диусвир, так, проводите меня туда». Она что, в эту же школу идет? Видать, увидела мой костюм с сумкой и поняла, что я тоже оттуда. Сообразительная малявка. «Ты что, потерялась?» «Нет», — твердо ответила она, но тут же опустила глаза и начала нервно теребить свою правую косичку. «Я просто, тут первый раз, вот, ах, ну да, в местной Греции существует три вида школ, младшая, от 7 до 10, средняя, от 11 до 15, и старшая, для взрослых парней вроде меня или Элея. Академия Диусвир, одна из самых престижных школ в столице, а, может, и во всей стране, принимала и содержала лишь последние две группы. Видать, малявка только недавно поступила и сегодня был ее первый день. Я взглянул на часы. Без пяти минут девять. Без вертолета мне не успеть. Ладно, мелкая, кивнул я и поднялся обратно на ноги. Не отставай. Девочка радостно взвизгнула и подпрыгнула на месте, отчего ее рюкзак едва не съехал ей на лицо. Затем, она ничуть не смущаясь ухватила меня за руку и гордо зашагала рядом. Идти с ребенком оказалось сложно. Мало того, что я теперь с ним мог просто распихивать людей в стороны, так еще и эта мелкая кикимора оказалась до жути любопытной. То ей понравится красивая птичка Феникс на витрине, то запах имбирного мороженого. Она вертела головой так, что я подумал, что та совсем отвалится. Не держи я ее за руку, девочка бы точно куда-то упорхнула и исчезла навсегда. Наконец, мы покинули местный рынок и свернули на широкую улицу, от которой до академии было рукой подать. Как только мы вышли, ребенок сразу же отцепился от моей ладони и теперь в припрыжку скакал рядом. Рюкзак, понятное дело, нес я. Забрал еще на рынке, когда она из-за него чуть не грохнулась на прилавок с угрями. «Как тебя зовут, чудо?» «Миналита Верн», — сообщила мне девочка. После чего изучающе на меня глянула и высокомерно добавила. «Но тебе я так и быть разрешаю звать меня Мина». «Разрешает она». «Ладно, Мина», я не обратил внимания на ее наглость. «А где твои родители? Им не страшно тебя одну отпускать?» Она фыркнула и отвернулась в сторону. «А зачем вам?» Мама сказала, не говорить с незнакомцами. Я выразительно хмыкнул и дернул плечом, на котором все так же висел ее розовый портфель. Со стороны я, наверное, смотрелся просто люто. Дорогой костюм, длинный бордовый галстук и огромный ранец с поросенком. Видели бы меня сейчас ребята из мафии. Ладно, осознав, что я могу отказаться от роли носильщика, смилостивилась она. Мама сказала, тут она загляделась на проезжающую мимо машину и чуть не врезалась в столб. К счастью, я успел вовремя ее выдернуть. Но она все же зацепилась краем ладошки и вскрикнула от неожиданности. «Ой, осторожнее!» – пожурил я ее. «Ты как, не ушиблась?» «Нет, конечно», – с жалостью взглянула на меня девочка, будто я был совсем дурачком, задавать такие вопросы. «Я очень крепкая. А, ну да, если она идет в академию, значит, она из белых, синяки ей не страшны. Так что, про маму?» «Мама сказала, что я уже взрослая, а значит, могу сама везде ходить. Спорное решение, но вмешиваться в чужой процесс воспитания не буду. Я вон вообще с 14 на улице оказался и ничего. Продолжал ходить в школу, даже поступил в университет. И вполне нормальным вырос. Эй, мистер, да, а как вас зовут?» Как можно более небрежно поинтересовалась она, но я видел, как она стреляла на меня глазками. Видать, ей тоже хотелось знать, что я за чудик такой. Мы как раз переходили широкий проспект и очень внимательно смотрел по сторонам, поэтому ей пришлось переспросить несколько раз, прежде чем я наконец ответил. «Адриан Лекс, и можно на ты?» «Родиана Векс», по слогам повторила она и с абсолютной уверенностью заключила. «Девчачье имя». Я аж споткнулся и едва не упал. «Ты издеваешься?» «Нет», она высоко задрала носик и бросила на меня хитрющий взгляд. Язык прикусила. «Да нет, специально». Я покачал головой, с трудом проглотил улыбку и промолчал. «Мистер, а какая она?» Мина снова дернула меня за рукав. «Школа? Я же сказал на ты. А школа?» Тут я, честно говоря, задумался. Официально, Адриан Лекс ходил туда уже 5 лет как, поэтому должен был знать о ней все. Я, понятное дело, ни хрена не знал. Естественно, перед сегодняшним днем, я посидел на форумах и глянул общие факты. Но на кой это девочке? Ей реальность подавай. Хм, думаю, я мог сказать ей правду. Тем более, если что, я всегда могу добавить, что говорил про класс. В старшей школе они все перетасовывались. «Мистер», девочка нетерпеливо дернула меня рукав. «Мы же вроде договорились на ты, мистер Адриан», абсолютно серьезным голосом произнесла она. Я хрюкнул, громко, даже несколько прохожих обернулось. «Мистер Адриан?» – переспросил я и внимательно глянул на девочку. Та сделала личико, как у лисички, и кивнула. Смотрелась она, конечно, очаровательно. Этакий маленький ангелочек. И она определенно надо мной издевалась. Но я тоже не лыком шит. «Что ж, мисс Мина, не вижу смысла вам врать. Я тут сам первый раз, так что в этом смысле мы с тобой очень даже похожи. Оба новички». От моего обращения девочка забавно сморщила личико. И чем дольше я говорил, тем больше оно вытягивалось. Не как у Буратино, но все равно смешно. «Ты правда тут ни разу не был?» — неверующе спросила она. «Не», — беззаботно ответил я. «Не обманываешь?» «Зуб даю». Она скрестила руки на груди, явно что-то обдумывая. «И тебе не страшно?» «Ни чуточки», я удивленно нахмурился. «Страшно? С чего бы?» Она не ответила и, гордо взмахнув носиком, отвернулась. «Ну и ладно, не хочет, не надо». Мы были уже у самой школы, и сейчас шли мимо высокого забора, выложенного из белых кирпичей. Сверху были вплавлены чугунные колья, скорее украшение или дань истории, чем реальная предосторожность. Хотя я в этом не разбираюсь. Внезапно девочка застыла на месте. «Мина», — удивился я, — «в чем дело? Мы почти пришли, мистер Адриан», — удивительно тихо произнесла она. «Я не уверена, что хочу туда идти». «Не хочешь?» Я опустился на одно колено и посмотрел девочке прямо в глаза. «Почему?» Она замялась, явно не зная, говорить мне или нет. «И куда делась та бойкая девица, что так уверенно стебала меня всю дорогу?» Глаза смотрят вниз, руки теребят юбку. «Прямо не узнать, я отличаюсь от остальных. Что если надо мной будут смеяться?» «Отличается?» Я хотел было переспросить, но тут до меня дошло. Факты-то были, что называется, налицо. Она шла в школу сама. Чистая, но простенькая одежда, слишком яркие ботинки, чересчур большой портфель. Все это указывало только на одно. Мина была из бедной семьи. «Ты попала по программе?» Девочка уныло кивнула. «Ясно. Это многое объясняло. Обучение в Диусвир стоило абсолютно безумных денег, вроде 10 тысяч евро в семестр. Понятное дело, что такое могли себе позволить лишь аристократы, либо дети финансовых магнатов, которые обычно тоже были частью какого-то дома, но в то же время академия имела специальный фонд, и каждый год наравне с обычными учениками набирала себе детей из менее обеспеченных семей. Нужно было пройти кучу экзаменов и доказать, что ты лучший, зато приз того стоил. После академии тебе открыты любые дороги, но и отношение к таким детям среди учеников было. Нет, я, конечно, не знаю, в академию не ходил, но что-то сомневаюсь, что хорошие. Презрение и шепотки, и это в лучшем случае. Мне это было знакомо. За этот месяц я дважды выбирался на приемы, и каждый раз ловил на себе десятки взглядов, в основном снисходительных, иногда брезгливых, словно эти важные господа заметили жирную муху у себя на тарелке. Я был для них инфери, низший отродье загробного мира, и лишь власть и репутация моего дома не позволяли им открыто выказывать свое презрение. «Мистер Адриан», — удивленно позвала меня девочка. «Послушай меня», я взял ее за ладошку, «плевать на остальных, ты в одиночку прошла через полные опасности рынок, сама выцепила себе провожатого, ты самая храбрая малявка, что я встречал, ты найдешь себе кучу друзей, и с тобой все будет хорошо». Она несмело улыбнулась. «Правда, клянусь, на мизинчиках», я кивнула и серьезным видом пожал ей мизинчик. Лицо Мины радостно вспыхнуло. Она, словно зайчонок, вскочила на ноги и, обогнув меня, первой поскакала вперед. «Что ты расселся, мистер Адриан?» Донесся до меня ее звонкий смех. «Первый день ждет, а ведь и правда, первый день ждет». Глава 4. На что способна мода? Посмотрите на камеру. «Ага, спасибо. Как, говорите, ваши имена?» У входа нас ожидал будка с охранником внутри. И охранник оказался козлом. Не в смысле, что отказался нас пускать. Тут как раз все нормально. Сверил по базе данных имена с фотографиями и распахнул золотые ворота. Физически был козлом. Не полностью, конечно. Иначе как бы он по клавиатуре стучал. Только рожей и ногами. Остальное тело было вполне себе человеческим. Видать, его папаша-сатир предпочитал общество коз женщинам. Вы не подумайте, с моей стороны, никакого осуждения. В нашей любимой Россиюшке такое тоже встречалось. Особенно если брать города из тех, что южнее. «Мужик, ты где пропадал?» «Как только я вошел, подскочил ко мне Элоис. Я тебя уже полчаса жду». «Задержался. Я много пропустил?» «Да не», — отмахнулся тот и кивком головы указал на колонну студентов, которые медленно, но верно втягивались в основное здание. «Тут как в кино. 15 минут реклама». Он придирчиво осмотрел меня с ног до головы.